«Я аккуратно, не в первый раз», — ответил один из воинов. «Пару дней помучается, головной болью и все пройдет. Сочная девка, с бабой тоже все в порядке, вас ждали, как рассудите, что с ней делать?» Раздался стон со стороны девушки, Грег решил лично ее поприветствовать, в новом для нее статусе. Очнулась, он подошел к ней. «Меня зовут Грег, я тут главный, и ты теперь принадлежишь мне». Заглянув в ее глаза, он ожидал увидеть страх, боль, смятение и покорность судьбе наконец, но спустя пару секунд, которые ушли у девушки на осмысление, его обдало такой волной ненависти, направленной конкретно на него, какую он не видел еще ни у одного человека. Она была настолько яркой, что Грег даже немного испугался, отшатнувшись от девочки, но ее скрутил рвотный спазм, и она опять потеряла сознание. Постояв несколько секунд, отходя от шока, Грег сказал: «Девочку к девственницам, бабу в обоз к прислужкам, пойдет с нами. А можно Марианну мне?» — спросил Эртран. «Не сейчас, может позже», — рассеянно ответил Грег, все еще находясь под впечатлением. Если бы он нашел их вчера, они бы умерли очень мучительной и долгой смертью. Он бы мстил за своих людей, если бы они нашлись днем, то возможно он заставил бы их убить друг друга, но сейчас он уже остыл, да и девочка его сильно удивила. Что ж, рыжеволосый воин был очень непрост, и даже после смерти заставлял себя уважать, жизнь он жене и дочери купил, но никто не говорил, что она будет легкой. Мьёл. Она очнулась от тряски, голова все еще болела, и мир был слегка приглушенным. Открыв глаза, она поняла, что лежит на полу телеги, а голова на чьих-то коленях. Оглядевшись, увидела, что в это что-то типа фургона, только стены сделаны из толстых железных полос, и кроме нее в этом фургоне было еще около 20 девушек. Все лица были знакомы, это были ее соседки, сверстницы. Все были понурые, а кто-то и вообще плакал в уголке. Короткий разговор восстановил те события, которые Мьёл пропустила по разным причинам. Ей рассказали и про отбор, и про новых членов банды, отдельно высказав про Эртрана, который сам большую часть рассказал, когда сегодня утром приходил позлорадствовать. Новичков к клеткам еще не подпускали, но Эртран был вроде как на особом счету у главаря Ватаги. Правила поведения объяснили сразу, еще с вечера. Все клетки, кроме той, в которой везли прислужек, женщин, которые будут стирать, готовить и также греть постель разбойникам в пути, запирались на замок, и никого от туда не выпустят до самого халифата. Дороги до туда почти 2 недели, так что особо соскучиться не успеют. В туалет ходить в отверстие в полу, там бак, который прислужки будут каждый вечер вычищать, разговоры только шепотом, за попытку бунта смерть. Весь день прошел однообразно. На Мьёл, как и на остальных, напало некоторое оцепенение, которое просто съедало все время. Вечером они остановились, и им дали поесть, еду приносили воины, деревянные тарелки, деревянные ложки. На ужин была похлебка из овощей и, что удивительно, мясо. Впрочем, немного поразмыслив, Мьёл поняла, что как товар они должны выглядеть хорошо. Сон был беспокойным, кто-то из девочек постоянно вскрикивал и просыпался от кошмаров, в результате не выспался никто. Утро началось с кормежки, была какая-то каша, Мьёл съела ее, даже не ощутив вкуса. Весь день был похож на предыдущий, они ехали проселочными дорогами, избегая крупных трактов. Если спереди был крупный отряд, о нем заранее предупреждал авангард, телеги накрывались брезентом и становились на ближайшей поляне, как на стоянку купеческого каравана, тем более что таких крытых телег с добром, которые награбили в селе, было немало. Отряд пропускали, стараясь как можно меньше вступать в разговоры, а одиночек могли и под нож пустить. Это, конечно, удлиняло время путешествия, но значительно снижало риск быть разоблаченными. Весь день прошел в разглядывании окрестностей. Они пропустили один крупный караван мимо, встав примерно в 100 метрах от дороги, так что докричаться до них было невозможно, да и пара охранников, которые дежурили с арбалетами, отбивали охоту. Вечером та же похлебка, но спали сегодня все намного спокойней, видимо, в еду что-то подмешали. Самое страшное для Мьёл начались на 4-й сутки. День прошел как обычно, в длинной тягомотной дороге и в вязком тумане горечи, потери и страхи перед будущим. Ее товарки по несчастью почти не разговаривали друг с другом, кто-то просто не мог или не хотел, а тех, кто пытался, одергивала охрана, которая постоянно следила за тем, чтобы пленники вели себя смирно. Тычок длинной палкой под ребра, быстро успокаивал самых разговорчивых. Они видели несколько раз такое, когда мужчины в соседней клетке пытались докричаться до оставшихся в живых родственников. Вечером, когда караван встал на ночлег, повозки поставили полукругом возле лагеря. Обычно они стояли немного на отшибе, так что пленники практически не видели, что происходит в лагере, но в этот раз выбранная для ночлега поляна не могла так свободно вместить весь караван, а народу было предостаточно, как и повозок. В этот раз Мьёла и другие пленники смогли наблюдать, что происходит в лагере, когда тот стоит на ночлег, и как развлекаются разбойники с прислужками. Кроме выполнения черновой работы, такой, как чистка бака с нечистотами пленников, приведение лагеря в порядок, женщины должны были удовлетворять мужчин. Из них никто уже не сопротивлялся, видимо, тех, кто отказывал, разбойники уже вразумили, или пригрозили смертью родственников, у кого такие оставались. Разбойники никогда не подпускали прислужек, так они называли тех невольниц, которых специально взяли для этой роли, к клеткам с пленниками в одиночку, и никогда не давали с пленниками говорить. За этим постоянно следило несколько человек, что выдавало немалый опыт в перевозке живого товара. В этот день, повозку, где содержали Мьёл, пришла чистить Марианна. Дочь даже не сразу узнала мать, все происходящее последние несколько дней воспринималось как будто через пелену тумана, и облик матери сильно изменился, она вся поблекла, на лице были видны следы побоев, а глаза были абсолютно потухшими. «Мама!» – воскликнула Мьёл. «Доченька, это ты? С тобой все хорошо?» – тут же отозвалась мать, и почти сразу получила несильный удар древком копья в спину. «Молча!» – прикрикнул стражник, и посмотрел на Мьёл. «Тоже хочешь?» «Нет, вот и молчи!» С минуту Мьёл наблюдала, затем, как мама делал свою работу, и только потом обратила внимание на второго стражника, который стоял и ухмылялся, смотря то на нее, то Марианну. Когда их взгляды встретились, он, смотря на Мьёл, но обращаясь явно к Марианне, проговорил: «А ты помнишь, как отказала мне 15 лет назад? Я ведь тогда увивался за тобой как щенок. А если бы не отказала, сейчас бы все могло быть по-другому». «Нет, Эртран, ты и тогда был уже с гнильцой, ничего бы не изменилось», — ответила Марианна. «А ведь я и сейчас могу тебе помочь, если ты будешь ласково со мной сегодня ночью. Ты ничего здесь не решаешь, здесь ты такое же ничтожество, каким и был в деревне, ничего не изменилось». И хотя произнесено это негромко, в голосе звучали отзвуки стали, настолько твердо это было сказано. «Блядь, да ты совсем охренела, я тебя покалечу». Начал заводиться Эртран, и, сделав шаг, сильно ударил Марианну в живот. От удара она пошатнулась, и, схватившись за живот, упала на землю. «Ну что съела, мама?» – закричала Мьёл. В этот момент второй охранник положил руку на плечо Эртрану. «Не зарывайся, они тоже денег стоят, если сдохнет, по твоей вине, с твоей же невеликой доли вычтут, смотри, как бы самому в клетке не оказаться». Полностью подтверждая шаткое положение Эртрана в ватаге, сказал второй охранник: «Я с вами еще поквитаюсь, и за то, что дважды мне отказала, и за этого ублюдка Грига». Зло выплюнул Эртран и пошел прочь от клеток. «Вставай, баки сами не почистятся», — сказал оставшийся бандит. Марианна с трудом поднялась и продолжила чистить бак от нечистот. Уже почти закончив, она поймала взгляд Мьёл и сказала: «Помни, что я тебе говорила с Хрони, не сейчас, выживи». «Я помню, мама», — тихо ответила Мьёл. Ее переполняла гнев и злость. Хотелось убить Эртрана голыми руками. Потом она представила, как всаживает ему кинжал в подбородок, как учил отец, или как берет кинжал и перерезает ему горло, как приятно ощущается тяжесть кинжала в руке. Этот гнев рассеивал пелену перед глазами Мьёл, делая мир четким и контрастным. Закончив все манипуляции, маму отвели к следующему контейнеру, а Мьёл осталась наедине со своими чувствами. Постепенно она успокоилась, и мутная пелена снова ее накрыла, притупляя чувства и восприятие, смиряя ее с судьбой. Но неприятности на этом не закончились. Спустя несколько часов, когда стихли пьяные голоса отдыхающей смены, Мьёл, тоже успевшую уснуть, разбудил голос Эртрана, позвавший ее по имени. Убедившись, что она проснулась, он повернулся к Марианне, которая стояла позади него. «Я оскорблений не прощаю тебе, Мьёл. Я, конечно, ничего сделать не смогу. Да и тебя я убить дорого встанет, но помучиться вас, сучек, я заставлю». С этими словами он не сильно ударил Марианну в живот. От удара она присела на землю, Этого Эртран и добивался. Он задрал подол ее платья, расстегнул свои штаны и начал, преодолевая слабое сопротивление, насиловать ее. Мьёл снова ощутила, как поднимается волна слепящего гнева. Из ее души пелена безразличия в этот раз отступила намного быстрее, но гнев был бессильный. Она еще несколько узников и охранники смотрели на то, как Марианну насилуют. Охранники, кто с улыбкой, кто с безразличием, а вот пленники с ненавистью и страхом, но ничего поделать с этим не могли. «Мама, мама, мама», шептала Мьёл, бессильно пытаясь разорвать клетку, которая ее держит. Эта изощренная пытка продолжалась недолго. Видимо, Эртрана страдания сильно заводили, и он не смог долго продержаться. «Ну что, понравилось? Завтра продолжим», — бросил Эртран, и, натянув штаны, пошел в сторону лагеря. Гнев в груди Мьёл стал ощущаться как комок пламени, и никуда деваться не собирался, постоянно сохраняя ясность и четкость восприятия, не давая свалиться в тупое безразличие. Именно поэтому, с утра, она заметила, как перед тем, как дать еду пленникам, маг что-то в нее подсыпает. «Наверное, именно по этой причине накатывает это отупение и безразличие», — подумала Мьёл. Но не есть было нельзя, она должна выжить и отомстить. Теперь у нее появилась четкая и ясная цель в жизни. Она должна стать сильной и убить всех этих ублюдков, которые разрушили всю ее жизнь, во что бы то ни стало. Эртран сдержал свое обещание и теперь приходил каждую ночь. И на глазах у Мьёл, охранников и пленников насиловал Марианну, обязательно следя за тем, чтобы Мьёл это видела. Комок ненависти и гнева, поднимавшийся ночью днем, уже никуда не уходил, но решимость, которая появилась у Мьёл, заставляла этот комок остывать и превращала его в холодный ледяной щит, защищая девочку от невзгод внешнего мира. Постепенно Мьёл приноровилась делать это сама. Мама с каждым днем выглядела все хуже, и уже на 13-й день от похищения или на 9-й от начала личного ада Мьёл, Эртран пришел один. «Ты знаешь, сдохла твоя мамаша. Маг наш говорит, что потеряла всякую волю к жизни и ушла во сне, а жаль, мне нравилось с ней забавляться, я бы с удовольствием продолжил, да и на твою рожу приятно было посмотреть. Ха, а ты знаешь, это ведь благодаря мне вас тогда нашли, я тогда подсказал атаману, что старый лесокорт не мог не выкопать нору. Ну, бывай, с тобой мне, конечно, не повеселиться, но мир велик, других баб хватает. Надеюсь, урок ты усвоила». Гнев в душе Мьёл поднялся такой силы, что заполнил ее всю. Она начала ощущать жар, как будто гнев и вправду был настолько горячим, что мог обжечь ее саму, но маленький ледяной островок защиты, который она возводила предыдущие дни, не дал этому пламени разгуляться вовсю. Мьёл, собрав всю свою волю в кулак, начала, уже привычно, подчинять разбушевавшийся огонь, несмотря на то, что в этот раз он был значительно горячее, чем обычно. «Все что угодно, только не думать о маминой смерти. Мама умерла, ее больше нет, больше никого нет. Я осталась одна в этом жестоком мире. Этот ублюдок, он убил ее». Новая волна гнева поднялась, сметая возведенные до этого преграды и буквально выжигая ее душу, туманя разум и сводя ее с ума. «Выживи, слышишь, не умирай». Вдруг раздался голос ее мамы, и ледяной островок стал чуть больше. «Выживи и отомти, ты сможешь». Раздался голос отца, и ее разум стал ясным, а восприятие четким. Мьёл вдруг осознала себя, плывущей в реке огня, на айсберге, который таял, и тут же поняла, что этот айсберг, это она и есть, ее разум и ее душа, которые стремительно растворялись в реке огня. «Я справлюсь, папа, мама, я справлюсь и отмщу за вас и за брата». Мьёл видела, что огонь, разлившийся по ее телу, убивает ее. Она собрала всю свою волю и начала давить на стихию в своем теле, собирая этот огонь и превращая его в лед, который должен был ее защитить, не дать ей раствориться, потеряв рассудок. Огонь, лед и воля. Именно воля заставила пламя превращаться в лед, отступать от завоеванных позиций, а лед принимать все удары на себя, защищая рассудок и душу Мьёл. Когда она, одержав победу над пламенем в своей душе, открыла глаза, она уже была другим человеком, с сильным ледяным стержнем и огнем в душе, который теперь ей полностью подчинялся. Ей показалось, что борьба шла несколько дней, она потеряла счет времени, но оказалось, что Эртран все еще смотрит на нее, ожидая ответа. Видимо, вся ее внутренняя борьба в реальности заняла всего несколько секунд. Он уже начал поворачиваться, собираясь уходить, Не услышав ответа, перед глазами Мьёл очень четко встала картина, как она втыкает кинжал ему в сердце, ведет его вверх, разрезая плоть и кости, проводит через горло и, направляя вверх, вгоняет его в подбородок, по самую рукоять. Буквально разрезав тишину, прозвучали слова Мьёл: «Иртран, я тебя убью, клянусь всеми богами, убью». Хотя сказано это было обычным голосом, от ледяного холода и силы, в него вложенной, поежились все, и охранники, и пленники, и Иртран. На пару секунд повисла тишина. «Ха, буду ждать с нетерпением». Немного фальшивя, ответил тот, явно ожидавший не такой реакции от сопливой девчонки, и поспешно развернувшись, пошел в сторону лагеря, который только начинали ставить. Она ощутила что-то холодное и руке, опустив глаза, она увидела, что ее рука сжимает очень тонкий, полностью прозрачный, стилет, который был сделан полностью изо льда, но несмотря на всю кажущуюся хрупкость, Мьёл осознала, нет, у нее появилось точное знание, что этот невзрачный, почти невидимый, клинок, является ее овеществленной яростью, и этот клинок не сломит никакая сталь, и никакой доспех не будет ему преградой. Словно дождавшись взгляда, клинок рассыпался осколками льдинок, которые истлевали в воздухе раньше, чем касались земли. «Как красиво!» — успела подумать Мьёл, прежде чем упала на пол без сознания. В этот день она самостоятельно прошла инициацию внутреннего источника и стала магом. Инициация – очень опасный процесс, и неподготовленный человек имеет шанс пережить ее не более чем в одном случае из 10. Мьёл. Несколько дней спустя. Очнулась она днем, голова опять ужасно болела. Оглядевшись по сторонам, она отметила, что пейзаж разительно изменился. И изменились люди в охране, одеты они были совсем иначе. Другие девочки просветили ее, что она пробыла без сознания больше 4 дней, и даже маг не смог поставить ее на ноги. 2 дня назад они достигли Южного Халифата, где в первом же городе их всех передали или продали купцу, и теперь они едут в столицу, на рынок рабов, где их и продадут. Следующие несколько дней запомнились Мьёл очень смутно. Она просыпалась, ела, засыпала, просыпалась, ела, и опять засыпала. Во всем теле была слабость, которая очень медленно уходила. На 6-й день, после того как Мьёл очнулась, они прибыли в крупный город, где их сначала перегнали в какие-то бараки, расселив по 4 человека в тесных клетушках. Единственным плюсом было то, что их сводили помыться в баню, где они смогли смыть с себя всю дорожную пыль, привести себя в порядок, и кормить стали на порядок лучше. И даже выдали новую одежду, что-то вроде простыни, которую надо было оборачивать вокруг тела. Через день их вывели на большой помост, где и происходили торги. Сам процесс запомнился очень смутно, вроде ее и тех девушек, которые были с ней, выводили последними, они были более ценным товаром. Кто ее купил, она тоже не поняла, так как языка не знала. Вокруг гомонили, что-то выкрикивали, некоторых девушек раздевали, демонстрируя товар лицом, потом рабынь, постепенно уводили с помоста. Ее и еще 5 девушек купил один человек. Из тех девушек, что были куплены вместе с ней, ей никто не был знаком, выглядели они по-разному, и не были уроженками Северной империи, но все они были молоды и красивы. Их отвели на край помоста, где их взяли в кольцо несколько крепких мужчин, судя по одинаковой одежде, охрана господина, который их купил. На карете их отвезли в роскошный особняк, огороженный высокой стеной, и разместили в одном из крыльев особняка, которое, судя по всему, предназначалось специально для наложниц. Мужчина, который их купил, отвел их в достаточно просторную комнату, в которой было 4 двухъярусные кровати. Он задал несколько вопросов на своем языке, но только одна из девушек смогла что-то невнятно ответить, после чего он оставил их в комнате, заперев дверь на замок. Мьёл выбрала себе нижнюю кровать у стены и села туда. Думать не хотелось. Ее все еще одолевала некоторая слабость, силы еще не восстановились после того случая с Эртраном. Она легла на кровать, и некоторое время просто пролежала, никак не реагируя на происходящее. Спустя пару часов, ей наскучило лежать, и она решила исследовать новое помещение. Комната была достаточно просторной, в ней было 3 окна, и вдоль стены стояло 4 двухъярусных кровати, сделано все было красиво, и даже с шиком, на кроватях были перины, которых Мьёл не видела даже дома, там она спала на соломенном матраце. Стены были выкрашены в белый цвет, окна обрамляли маленькие декоративные колонки с лепниной, В комнате также стояла пара столов, несколько шкафов, которые органично вписывались в интерьер, видимо, они предназначались для личных вещей. Из комнаты вело две двери, одна та, через которую они вошли, а вторая располагалась в противоположном конце комнаты, к ней Имьёла и направилась. Открыв дверь, она увидела огромную ванну, в которой явно можно было купаться втроем или вчетвером. Не испытывая никакого стеснения, отдельно было огорожено пара кабинок, в которой стояли какие-то белые штуки. Спустя еще некоторое время, когда за окнами начало темнеть, человек, их купивший, вернулся в комнату, в компании еще двоих. Судя по тому, что одеты они были в мантии, они были магами. Громкими короткими фразами их покупатель привлек к себе внимание и жестами попросил собраться возле него. Первый маг по очереди подходил к каждой, клал ладонь на голову, заглядывал в глаза и замирал так минут на 10, потом подходил к следующей. Те, с кем он закончил, отходили в сторону, повинуясь командам, и с ними начинал разговаривать второй маг и покупатель. До Мьёл очередь дошла четвертой, маг положил руку ей на голову, заглянул в глаза, и вдруг у нее в голове раздалось: «Не сопротивляйся, я передам тебе знание эфирского языка, будет немного неприятно». После этих слов она почувствовала, как в голову как будто хлынула река, леденящая, но в то же время состоящая из отдельных шариков капель или снежинок. Потянувшись к одной из них, тот внезапно лопнул, отпечатав в сознании образ стола и его звучание, которое было ей совершенно незнакомо. Потом она вдруг поняла, что так стол называется на эфирском. Капельки-снежинки начали лопаться одна за другой, отпечатывая в сознании разные образы и понятия, связывая их с теми, что она уже знала, но некоторые слова и образы были новыми. Мьёл начал захватывать процесс, и она начала сама помогать шарикам лопаться и распределять их, раскладывая на виртуальные полочки, создавая связи между новыми словами и старыми. Эти связи были неполными, она чувствовала, что часть слов должны быть связаны больше, ведь те, что были у нее, несли за собой больше эмоциональных образов и понятий, но постепенно поток начал угасать, и она потянулась к источнику, пытаясь забрать еще. В ответ она почувствовала некоторое удивление, но поток восстановился, и с прежней силой хлынул в голову Мьёл. В этот раз вместо нежных и прохладных капелек посыпалась колючая и ледяная лавина, снежинки кололись, но каждая такая снежинка связывала множество понятий вместе, несла более сложные образы и была значительно более живая. Спустя несколько минут Мьёл почувствовала, что больше не может, и попыталась прекратить поток, что к ее несказанному облегчению удалось это очень легко, и она почувствовала, что с обратной стороны от мага пришла волна одобрения и довольства хорошо проделанной работой. «Ты меня понимаешь?» – спросил Мирк. Именно так звали мага разума, который только что передал ей знания языка, а также множество новых слов, образов, культурных понятий и знания, как и где их употреблять. От потока нахлынувшей информации Мьёл слегка растерялась, и маг поводил перед лицом ладонью и, улыбнувшись, еще раз спросил: «Ты понимаешь меня или нет?» «Да, да, я понимаю», — немного заторможенно ответила Мьёл. «Хорошо, тогда иди туда». Он указал рукой в направлении их покупателя и второго мага. Мьёл подошла к ним. Их покупатель сидел за столом, разложив перед собой несколько листов бумаги, и, взяв новый листок, посмотрел на нее. «Как твое имя?» «Меня зовут Мьёл». Она не видела причин не отвечать ему, и понимала, что отвечать все равно придется, и лучше сделать это добровольно. «Откуда ты и сколько тебе лет?» «Я из села Старое Лесовье, это на юге Северной Империи». «Ты понимаешь, что с тобой произошло, и где ты оказалась?» Этот вопрос начал поднимать волну гнева в душе Мьёл, но она легко его задавила, и ее ответ звучал твердо. «Да, мою деревню сожгли, родители и брата убили, а меня продали в рабство». «Это хорошо, что ты все понимаешь», — удовлетворенно кивнул покупатель. «Мое имя Калонг, я служу третьему принцу халифа Эрнилу, и вы все были куплены в дар ему. Ему очень нравятся молодые и неопытные девушки. К сожалению, принц сейчас в дальней поездке и вернется только через полтора месяца. За это время вам нужно обучиться этикету и правилам обращения. Сейчас ваша жизнь принадлежит ему. За время его отсутствия вы будете помогать по дому, убирать, стирать, готовить. Во избежание всяких недоразумений, это слово он выделил особенно. Тебе сейчас оденут ошейник послушания. Сразу предупрежу, снять самостоятельно ты его не сможешь, ошейник магический, Он не позволит тебе бежать, отдалишься от дома более чем на 100 метров без разрешения и ошейник начнет сжиматься, чем дальше от дома, тем сильнее, также ты не сможешь навредить хозяину или его имуществу. Ты все поняла? Да мне все понятно, ты продолжаешь меня радовать, можешь приступать. Последнее было сказано второму магу, и тот, достав из сундучка небольшую ленточку розового цвета, подошел к Мьёл, обернул ленточку вокруг шеи, соединив ее концы. Как только концы соединились, они мгновенно срослись, и ленточка ужалась до размеров шеи, не сдавливая ее. «Ужин вам принесут сегодня в комнату, а завтра будете есть в общей столовой, она на первом этаже в этом же крыле дворца, впрочем, завтра за вами придет служанка и проводит до нужного места. Все, можешь быть свободна, иди к себе на кровать». Мьёл послушно пошла к себе на кровать и стала наблюдать, как проходят все те же процедуры остальные девушки, но очень скоро ее начало клонить в сон, и она незаметно для себя уснула. Сон был странный, обрывки и кусочки чужой жизни, которые пришли к ней со знанием языка, постепенно укладывались, образуя причудливые образы и видения. Ее разбудили, когда принесли ужин, она поела, и ее снова сморил сон. На следующее утро их разбудила служанка, которая отвела их в общую столовую, где они достаточно плотно покушали, затем отвели к портному, где подобрали несколько платьев для каждой, а также одежду для работы. В обед, уже переодевшись, они занимались хозяйственными делами, делали уборку по дому, помогали на кухне и в саду. Дел находилось много и на всех. Так прошло несколько дней, за которые девочки успели познакомиться с большинством обитателей особняка, а обитатели делились на несколько категорий. Самыми привилегированными были личные слуги Эрнила, управляющий поместьем Колонг, несколько старших слуг и повар. Они занимали несколько просторных апартаментов в крыле для прислуги. Потом шли вольнонаемные слуги и охрана, хоть часть из них и жили в замке, они были вольны покинуть его тогда, когда считали нужным. И последняя категория – это рабы и рабыни. Именно они выполняли всю самую черновую работу, каждый из них носил ошейник и не мог покинуть поместье без особого разрешения старших слуг. Наложницы, которых кроме них было еще пятеро, стояли отдельным особняком. С одной стороны они были рабынями, а с другой стороны, никакой грязной работы по дому они не выполняли, в отличие от девочек. На пятый день к ним в комнату пришел Колонг и объявил, что с этого момента и далее они большую часть дня будут тратить на обучение этикету. В подтверждение его слов на следующее утро к ним в комнату пришла Кана, одна из наложниц, которая начала преподавать правила этикета. Как правильно сидеть, как правильно есть, как правильно приседать, как правильно нужно ходить и кланяться. Это было сущее мучение, девочки делали множество ошибок и их заставляли повторять все вновь и вновь. А после обеда их отправили в сад, где их обучали медитации и усмирению чувств. Учителем медитации была наложница, которая значительно выделялась на фоне других, ее звали Тамила, и в отличие от других ошейник на ее горле был черным, и иногда переливался разными цветами радуги. Тамила была более яркой, сильной на вид, и в ней чувствовался стержень, который отпугивал остальных девушек от нее, и так притягивал к ней Мьёл. На третий день занятий на медитативной площадке в саду, Мьёл удалось с ней поговорить, после того как остальные девушки ушли в комнату. «Почему твой ошейник не такой, как у остальных?» – спросила Мьёл. «Ха, потому что я маг», – с грустью в голосе ответила Тамила. «Этот ошейник блокирует взаимодействие мага с его источником, не давая тому колдовать и отрезая от магических сил. Когда я попыталась убить Эрнила, его охрана смогла отбиться, и меня пленили, а ему показалось, что будет забавно сделать меня рабыней и наложницей. Ты хотела убить Эрнила, но за что? Он убил мою сестру. Примерно пару лет назад, пока я была на обучении, моя семья попала в крупные неприятности, и, к сожалению, не смогли расплатиться по долгам. Я, как только это узнала, сразу же отпросилась у учителя, помчалась сюда, но было уже поздно. Мою семью, отца, мать и младшую сестру, схватила стража, и в уплату долгов они были проданы с аукциона. Отца и мать купил один человек, и их я смогла найти достаточно быстро, и выкупила их назад. Им повезло. Конечно, мне тоже пришлось залезть в долги, но я маг жизни, и немного могу оперировать стихиями, и я могу заработать на своих умениях. Сестру мне пришлось искать пару месяцев, пока я где под купом, где угрозами не узнала, что ее купил Колонг. Придя сюда, я попыталась выкупить сестру, предлагая деньги, которые за нее уплатили, а также некоторую компенсацию за то, что ее здесь содержали. Колонг тогда посмеялся в ответ мою просьбу, сказав, что его господин Эрнил ни в чем не нуждается. Я простолюдинка и маг, не закончивший обучение, не могла претендовать на встречу с третьим принцем халифа, начала собирать сведения про него от разных людей. И знаешь, чем больше я узнавала, тем меньше мне нравилось происходящее. Он любит маленьких девочек, мало кто из них долго проживает. Труп моей сестры выловили в канале, еще до того, как его успели объесть раки, и раны на ее теле были страшны, где-то содрана кожа, где-то сломаны кости. К тому моменту я достаточно узнала, чтобы точно сказать, что это дело рук Эрнила. Когда я обратилась к страже, выяснилось, что буквально за день до этого к ним поступило заявление от уважаемого мистера Эрнила, в котором говорилось, что моя сестра сбежала 4 дня назад, и соответственно мистер Эрнил никак не может быть повинен в ее смерти. Вот тогда я и решилась убить этого ублюдка. Рассказ Тамилы задевал за живое мьёл, из глубин души поднимался огонь гнева, который распалял ее все сильнее. Я подготовила покушение, я знала, что рано или поздно он выйдет из дворца на карете, сделала несколько мин, подготовила место, но, к сожалению, попытка провалилась, я не только не смогла его убить, но и попала в плен. Теперь я здесь, в насмешку судьбе, готовлю вас к участи своей сестры. За время, что я здесь, я уже увидела, как исчезли 5 девочек из этого дома. Он будет играться с вами как с куклами, пока ему не надоест, а потом убьет и выкинет в канал, как мусор. Я не могу противиться приказам Эрнила, ошейник доставляет мне огромную боль. Если я попытаюсь причинить вред хозяину или ослушаться его, даже то, что я тебе сейчас рассказываю, должно бы причинять мне боль. Но в механизме работы ошейника есть несколько недостатков. Во-первых, он реагирует на сильные эмоции, а во-вторых, в спорных ситуациях, когда действие нельзя однозначно охарактеризовать, пользуется мнением своего носителя, то есть моим. А я сейчас свято уверена, что делаю добро хозяину, не зря же я ваш учитель по контролю за чувствами. Я должна воспитать в вас сдержанность и покорность, но немного углубила программу. Он знает, как нужно пытать, и как причинить максимальную боль. Он даже оставил мне надежду на свободу, если вдруг он погибнет, и я буду считать, что это произошло с моей помощью или это сделала я лично. Ошейник спадет с меня. Надежда, она иногда делает больнее, чем любая пытка. К концу рассказа на Мьёл нахлынула волна чувств, в которой было смешано все, и страх, и отчаяние, и безысходность, и гнев, и надежда, и желание отмстить за своих родных, и за сестру Тамилы. К тому моменту, когда Тамила закончила, в руке у Мьёл был ледяной кинжал, также полностью прозрачный, и очень тонкий, его почти невозможно было увидеть с расстояния уже в 10 метров, хотя и вблизи он выдавал себя только небольшим преломлением света. Так ты маг, да еще и можешь воплощать стихию. Никогда не слышала, чтобы это могли сделать в столь юном возрасте, да и еще у тебя нет метки инициатора, кто тебя инициировал. Закидала вопросами Тамила. Как и в первый раз, стоило Мьёл перевести взгляд на клинок, как тот начал трескаться и рассыпался осколками, истаявшими еще до того, как долетели до земли. Я маг, ну да, это же только что было воплощение стихии. Когда маг своей волей создает предмет из стихии, обычно по такой стезе идут маги-воины, в ближнем и среднем бою им нет равных, они буквально создают оружие прямо в бою, меняют его форму и свойства во время удара, удлиняя или укорачивая клинок, создают доспехи, по прочности превосходящие сталь, способные защитить почти от любой угрозы. Инициация такого мага очень сложное дело, сначала следует несколько лет подготовки, а потом учитель и ученик объединяют сознание, чтобы пройти инициацию стихии, к которой давлеет ученик, остальные стихии он проходит сам, но такая инициация, хоть и значительно безопаснее, но оставляет след на теле, в районе виска, там проходит канал связи с учителем, туда потом наносится татуировка с названием школы, и именем учителя. Но даже при такой тщательной подготовке, только 7 из 10 проходят инициацию, остальные растворяются в стихии навсегда, теряя рассудок. Расскажи, как тебе это удалось? Рассказ Мьёл не занял много времени, Тамила особенно просила вспомнить состояние и ощущения, которые испытывала Мьёл во время инициации. Значит, огонь и лед. Это очень сложное сочетание, если ты смогла выдержать такое, возможно, у тебя есть способность к магии разума. А знаешь, у меня появилась прекрасная идея. А давай сделаем приятный сюрприз нашему дорогому хозяину. Я научу тебя самоконтролю, чтобы ты могла воплощать стихию тогда, когда тебе нужно. А ты покажешь пару красивых фокусов нашему дорогому хозяину. Это удачно, что когда на тебя надевали ошейник, ты была в сильнейшем истощении. Сама ты медитировать не умеешь, хотя это первое, чему учат магов. А без осознанной помощи мага, силы восстанавливаются очень медленно. А может, я смогу его убить? Жесточайший приступ всепоглощающей боли скрутил Мьёл, она завалилась на бок и упала на землю. Спустя какое-то время, сознание прояснилось, Мьёл обнаружила, что голова ее лежит на коленях у Тамилы. Мы сделаем приятный сюрприз нашему любимому хозяину. Пара фокусов. Ты все поняла? Медленно и очень четко разделяя слова произнесла Тамила. Ты должна верить в это, думать про это как про сюрприз, приятный и не опасный. Если поняла, повтори. Мы сделаем приятный сюрприз нашему любимому хозяину. Вот и молодец, теперь у тебя будут немного другие тренировки, и сейчас я покажу тебе, как правильно медитировать, чтобы восстанавливать и накапливать магическую силу. А то 3 секунды для воплощения это маловато. Объяснения не заняли много времени. Тут помогло то, что Мьёл уже смогла почувствовать течение магической энергии в теле, и знание языка, которое передал ей маг, она с его согласия, взяла больше, чем он давал остальным, в том числе там присутствовали и магические термины, которые не пришлось объяснять с нуля. В новом ритме у Мьёл не оставалось времени даже на сон, с утра им преподавали этикет, где заметного прогресса удалось добиться только через 2 недели, все девочки, так или иначе, были не из богатых семей, и такому их раньше никто не учил. А вот с медитацией у нее получалось все значительно лучше, и уставала она там значительно сильнее. Тамила, после общих занятий оставляла ее с собой, заставляла ее сначала медитировать, заполняя резерв, а потом воплощать стихию. Уже через неделю таких интенсивных занятий, у нее получилось воплотить ледяной клинок только волевым усилием, без эмоциональной накачки. Через 2 она могла уже менять его форму и длину, в зависимости от своего желания. Пока занимались только со льдом, чтобы добиться максимальных успехов в одном направлении. Еще через 2 недели, Мьёл смогла создать ледяной доспех вокруг руки, и продержать ледяной кинжал не меньше 20 минут. Так, за тренировками пролетел месяц, и случилось то, что должно было случиться. Приехал Эрнил. Об этом сразу стало известно во всем дворце, слуги переполошились, готовя покои, еду и все остальное для хозяина. Вечером всех девочек позвали ужинать в приемный зал, а не в общую столовую. Колонг хотел представить хозяину его новых наложниц, а также показать то, чему все они научились за время его отсутствия.